Вам нужно его согласие. Если он не заинтересован сотрудничать с вами, это конец. Я согласна, но если ему не понравится моя идея, я все равно смогу навещать его. По установленным для посещения часам, на стандартных условиях. Она, конечно же, знала, что наши правила вполне либеральны. И она могла общаться с ним почти каждый вечер и по выходным. Поскольку журналисты и любознательные искатели отсеивались, появление у него других посетителей было маловероятно. Договорились. Она вскочила и протянула маленькую руку, которую я взял. «Теперь я могу его увидеть?» «Еще кое-что», — добавил я, когда мы направились, — я пропустил Жизель, — во второе отделение. «Узнай, если сможешь, когда он собирается уходить». «Он уходит?» «Не волнуйся, пока еще нет. Он собирается забрать с собой несколько человек, когда будет уходить». «Он? Кого?» «Я бы хотел, чтобы ты это выяснила». Когда мы пришли во второе отделение, мы обнаружили Прота в гостиной в окружении других пациентов, которые, казалось, говорили все одновременно. Полдюжины кошек отделения соревновались за место, чтобы потереться о его ноги. Рудольф, самопровозглашенный величайший танцор в мире, выписывал пируэты вокруг комнаты. Рассел бегал взад-вперед, выплакивая «Хвала Господу, с нами учитель!». Милтон, наш внештатный шутник, кричал «Стулья для постоянной армии!». Другие что-то бормотали. Я сделал мысленную заметку спросить Прота, понимает ли он их язык. Были и подарки, ореховая паста и фрукты, от знавших о его прошлом визите, чтобы стать его любимчиками. Нить паутины, невидимый талисман, оставленный на газоне в один дождливый день 5 лет назад в память о синей птице счастья. Когда он увидел Жизель, он оторвался от группы и подошел к ней с распростертыми объятиями. Он горячо обнял ее, затем отступил на шаг и молча посмотрел ей в глаза. Прот, очевидно, с нежностью о ней вспоминал. Имея массу других обязанностей, я покинул их и поспешил на встречу с моим первым на тот день пациентом. Когда я достиг своего кабинета, я обнаружил, что господа Родриго и Ковальский уже ждали снаружи с Майклом, 22-летним белым мужчиной, пытавшимся убить себя по крайней мере 3 раза. Прежде чем поступить в МПИ. И он не одинок. Количество самоубийств в США и других странах значительно выросло за последние несколько лет. Особенно среди молодежи, и, кажется, никто не знает, как объяснить это трагическое явление. Есть много причин, по которым человек пытается покончить с собой. Горе, стресс, общая депрессия, неоправданные ожидания, чувство безнадежности. Но ни одна из них не является первопричиной суицидальной тенденции. Большинство скорбящих и депрессивных людей не пытаются покончить с собой. Как и во всех медицинских проблемах, каждый случай должен рассматриваться индивидуально. Терапевт должен попытаться определить причину самодеструктивных чувств пациента и помочь ему справиться с ними, предлагая более разумное решение проблем, заставляющих его страдать. Майкл, к примеру, взял на себя ответственность за смерть своего брата-близнеца и отчаянно желает сравнять счет, хотя он и правда сыграл важную роль в событиях, приведших к гибели его близнеца. Но это был несчастный случай, который мог произойти с кем угодно. Мне не удалось убедить его в этом, как, впрочем, и освободить его от чувства ответственности и вины. Почему он, а не я? Но Майк продвинулся по этой логике на 1 ступень дальше, чем большинство. Он чувствует ответственность за судьбу каждого, с кем он когда-либо пересекался, боясь, что мог запустить цепную реакцию катастрофических событий. Обычно он держится подальше от всех, избегает взглядов, мало разговаривает. Но не в этот раз. Хоть он, как обычно, был неопрятен и небрежно одет, он вошел в кабинет в хорошем для него настроении. Он даже попытался улыбнуться. Я заметил это, надеясь, что это была настоящая перемена в его отношении к жизни. Но было вот что. Он услышал о Проте и с нетерпением ждал встречи с ним. «Не волнуйтесь», — добавил он, глядя мне прямо в глаза. «Я не собираюсь больше пытаться, пока не пообщаюсь с парнем с Капекс». Когда я с сомнением посмотрел на него, он ухмыльнулся и поднял покрытую шрамами руку в армейском приветствии. Честная скаутская. Старая психиатрическая аксиома. «Остерегайтесь веселых самоубийц». Я знал, что он не шутит и, вероятно, ждет, что скажет Прот о возможном решении его проблем. Но я, разумеется, не прекращу наблюдение и не буду переводить его во второе отделение. Размышляя о том, что Прот мог бы сделать для Майкла и для остальных, я вдруг понял, что его возвращение столкнуло нас с другой дилеммой. Все пациенты были наслышаны о более раннем визите Прота, и их надежда на то, что он снимет с них груз их недугов, как он уже делал для многих наших бывших пациентов, росли, возможно, слишком стремительно. Я не мог сдержать свое любопытство. Что же станет с пациентами, подобно Майклу, чьи надежды рухнут, если он не сумеет удовлетворить их радужные ожидания? Тем вечером я убрался на своем столе, или пытался убраться. Когда я закончил, он выглядел не намного лучше, чем прежде. Я нашел бумагу, уже 2 недели ожидавшую моего рассмотрения. Я стал изучать ее, но все, о чем я мог думать, это моя предстоящая беседа с Протом. Хотя он только вернулся, но я уже чувствовал себя бессильным. В такие моменты я начинаю всерьез подумывать о досрочном уходе на пенсию, хотя моя жена уже прожужжала мне все уши о том, что это ошибка. Многие люди придерживаются о психиатрии и, возможно, обо всех медиках подобного мнения. Мы работаем, когда захочется, берем большие выходные, тратим много времени на отдых. И даже когда мы приходим на рабочее место, никакой реальной деятельности не производим, и за это получаем огромные гонорары. Поверьте, это вовсе не так. Работа занимает 24 часа в сутки. Даже когда мы не посещаем наших пациентов и не ходим по вызову, мы проводим умственную работу над их историей, стараемся думать о том, что мы, возможно, забыли что-то, что может им помочь. И страх сделать ошибку часто берет верх. Часто мы мало спим, много едим, мало упражняемся, делаем все то, против чего выступаем. Я, наконец, просмотрел дело Прота. К сожалению, ни одной свежей идеи мне в голову не пришло. И я знал, что не смогу спать ни в ту, ни в последующие ночи, пока у нас с Робертом не выйдет изгнать всех демонов, с грохотом ревущих в глубинах его истерзанного сознания. Беседа 18. Утро перед следующей своей встречей с Протом я получил звонок от Чарли Флина, астронома из Принстона, коллеги моего зятя, который изучал планетарную систему, с которой, как утверждал Прот, он пришел. Его голос напомнил мне скрипучее колесо. «Почему вы не сообщили мне, что он вернулся?» — спросил он, даже не поздоровавшись. «Я? Ого! Вы должны понимать, что Прот мой пациент. Он здесь не для вашей выгоды, ни для чьей бы то ни было еще». «Не соглашусь. Это не вам решать», — отрезал я. Той ночью я плохо спал. «А кто занимается подобными вопросами? Он может многое нам поведать. То, что мы от него узнали, уже изменило способ нашего мышления в вопросах астрономии. И я уверен, мы лишь коснулись поверхности. Он нужен нам. Моей первичной обязанностью является мой пациент, а не мировая астрономия». Последовала небольшая пауза, пока он пересмотрел свой подход. «Конечно, конечно. Смотрите, я не прошу принести его в жертву на алтаре науки. Все, чего я прошу, это позволить нам поговорить с ним, когда он не занят лечением или чем-то другим». Я мог понять его позицию, и действительно, припев начинал звучать знакомо. «Я предложу вам компромисс», — сказал я ему. «О, нет, отсылать список вопросов, как в прошлый раз, это не дело. Если позволить вам говорить непосредственно с ним, каждый астроном в стране будет готов тарабанить в дверь. Но я постучался первым». «Нет, не вы. Кое-кто попал сюда раньше вас». «Что? Кто?» «Журналистка, которая помогла нам заполнить пробелы в его истории 5 лет назад. Жизель Гриффин». «Ах, она... Но что она будет делать с ним? Она не ученый, не так ли?» «Тем не менее, вот вам мое предложение. Вы и все остальные можете общаться с ним через нее. Это приемлемо?» Снова пауза. «Встречные предложения. Я соглашусь с вашим предложением, если смогу встретиться непосредственно с ним только один раз. Мы ведь тоже приняли участие в этом деле 5 лет назад, когда помогли опознать в нем настоящего ученого, помните?» «Хорошо, но вам придется договариваться с ней. В ее распоряжении 1 час в день. Как с ней связаться?» «Я попрошу ее связаться с вами». Проворчав что-то о репортерах, он повесил трубку. Я тут же позвонил главе нашего секретариата, чтобы запросить всю документацию Прота для Жизель. Включить туда стопку писем, полученную нами за последние 5 лет. Все. Я сказал ей, что мне не терпится избавиться от всего этого груза. Когда вышла статья «Жизель» с участием Прота в 1992 году, на больницу обрушился шквал звонков и писем. В большинстве были запросы информации о родине Прота и просьбы указать, как туда добраться. Когда спустя 3 года вышла книга «Капекс», пришло еще несколько тысяч запросов со всего мира. Многие люди, казалось, хотели найти какой-то способ, помимо суицида, чтобы убраться с планеты. Так как мы не могли ответить на эти вопросы, большая часть корреспонденции была отложена без ответа. С другой стороны, все запросы на предоставление копии его доклада, оценки жизни на Земле и его сумеречного прогноза для будущего Homo sapiens были выполнены. Данный трактат, предварительные замечания по BTIK, породило некоторое количество споров среди ученых, многие из которых верили, что его предсказания относительно нашей неминуемой гибели сильно преувеличены, что только сумасшедший назвал бы причиной конца устоявшиеся обычаи, которые, по мнению Прота, питают огонь нашего самосожжения. Что касается меня, я рассматриваю отчет Прота и другие его замечания и заявления как высказывание замечательного человека, который был в состоянии использовать скрытые возможности своего мозга, недоступные для остальных из нас, за исключением, возможно, людей, страдающих другими формами синдрома Саванна. В случае с Протом, однако, значительная часть его мозга принадлежала кому-то еще, его альтер-эго Роберту Портеру. Это был Роберт, безнадежно больной пациент, которому я так сильно хотел помочь, даже если платой за это будет исчезновение Прота. «Персики!» — воскликнул Прот, войдя в мой кабинет. Он был одет в свой любимый наряд. Небесно-голубая джинсовая рубашка в сочетании с вельветовыми брюками. «Не ел их столько лет. Ваших лет, конечно же». Он предложил укусить мне, затем широко раскрыл рот, чтобы откусить большой кусок самому. Струя слюны брызнула на пол комнаты. Это был один из фруктов, семена которого он не потреблял. Я спросил его, почему. «Тяжело для зубов», — объяснил он, сплевывая одну из косточек обратно в чашку. «Корм дантиста». «На Капекс есть дантисты?» «Не дай бог». «Счастливчики». «Удача тут ни при чем». «Пока ты ешь, позволь спросить, планируешь ли ты написать о нас еще один отчет?» «Не-а», — ответил он, громко чавкая. «И если только здесь не произошло каких-то серьезных изменений с моего прошлого визита». Он остановился, одарив меня искренним невинным взглядом. «Их ведь не произошло, правда? Имеешь в виду на Земле?» «А где мы сейчас? Не на ней?» «Ничего, чтобы ты мог назвать серьезным, я полагаю». «Я этого боялся». «Даже ни одной мировой войны», — весело сказал я. «Всего лишь десятки религиозных». «Это ведь прогресс, не считаешь?» Он улыбнулся, хотя это больше походило на животный оскал. «Это одна из самых забавных вещей здесь. Вы убиваете миллионы и миллионы существ каждый день, и если позднее вы убьете чуть меньше, вы готовы сломать себе руки, поглаживая себя по спине. На Капекс вы, люди, считаетесь буйными». «Да ладно, Прот, мы не убиваем миллионы и миллионы людей каждый день». «Я не говорил людей». Еще одна косточка звякнула в чашке, как веселый звон колокольчика. Я забыл, что он считает всех животных одинаково важными, даже насекомых. Я решил сменить тему. «Ты говорил с кем-нибудь из других пациентов с нашей прошлой встречи?» «Они говорили со мной по большей части. Я полагаю, все они хотят вернуться с тобой». «Не все». «Скажи мне, ты способен общаться с каждым во втором отделении?» «Разумеется, и вы бы смогли, если бы попытались. Даже с теми, кто не может говорить?» «Они все говорят. Вам просто необходимо научиться слушать». Я давно считал, что если мы сможем понять невнятную речь некоторых пациентов, то есть чем их мысли отличаются от нормальных, мы могли бы узнать много нового о природе их страданий. Как насчет шизофреников? Я имею в виду тех, чьи слова кажутся искаженными. Вы можете понять их? Конечно. Как ты это делаешь? Прот взмахнул руками. Помните ту запись, что вы включали мне 5 лет назад, одну из песен китов? Да. Какая память. Ну вот, вы должны перестать относиться к вашим пациентам, как если бы они были вашими копиями. Если бы вы относились к ним как к тем, у кого вы могли бы чему-нибудь научиться, вы бы поняли, Ты можешь помочь мне это сделать? Я могу, но не стану. Почему нет? Вы должны научиться этому самостоятельно. Вы будете удивлены, насколько это просто, если забыть все, что вы знаете, и начать заново. Ты говоришь о моих пациентах или снова о земле? Это ведь одно и то же, не так ли? Он отодвинул чашку с косточками в сторону и сел, удовлетворенно глядя в потолок, как если бы его больше ничто в мире не волновало. «Что насчет Роберта?» – спросил я его. «А что с ним? Ты говорил с ним последние дни?» «Он все еще мало говорит, но...» «Но что?» «Чувствую, что он готов с вами сотрудничать». Я выпрямился. «Да? Как ты узнал? Что он сказал?» «Ничего не сказал. Это просто мое ощущение. Он выглядит, даже не знаю, немного уставшим прятаться. Уставшим от всего». «От всего? Не собирается ли он?» «Не, он просто устал быть усталым, я думаю». «Я очень рад это слышать». «Полагаю, это то, что вы бы назвали прогрессом». Я на мгновение уставился на него, размышляя, может ли Роберт быть готовым выйти даже без гипноза. «Он не настолько устал, Джин», — заметил Прот. Я чувствовал, как мои плечи сползают. «В таком случае начнем? Ты готов?» «Всегда готов». «Хорошо. Помнишь маленькую точку на стене за мной?» «Конечно. 1, 2, 3, 4, 5». И он мгновенно отрубился. «Прот?» «Да, доктор Би. Как ты себя чувствуешь?» «Слегка чокнуто». «Очень забавно. Теперь помнишь, что было в прошлый раз, когда мы разговаривали таким образом?» «Разумеется, был жаркий день, и вы много потели». «Верно. И Роберт не разговаривал со мной, помнишь?» «Конечно». «А сейчас он со мной поговорит?» После короткой паузы Прот резко сутулился в кресле. «Роберт?» «Нет ответа». «Роберт, в прошлый раз я говорил с вами при других условиях. Я немного знал о вас. С тех пор я узнал, от чего вы так страдаете, и хочу помочь вам справиться с этим. Я не собираюсь давать никаких обещаний на этот раз. Это будет непросто, и вам придется мне помочь. Сейчас я хочу лишь пообщаться с вами, чтобы получше узнать. Понимаете? Давайте просто поговорим о счастливых моментах вашей жизни или о чем-нибудь, что вам будет интересно обсудить. Теперь поговорите со мной». Он не ответил. «Я хочу, чтобы вы считали эту комнату безопасным местом. Это то место, где вы можете говорить все, что у вас на уме, без страха и чувства вины или стыда. И с вами, или с кем бы то ни было еще, ничего не случится. Пожалуйста, запомните это». Нет ответа. «Вот что я скажу. Я получил некоторую информацию о вашем происхождении. Я собираюсь прочитать ее вам, а вы остановите меня, если я скажу что-то не так. Сделайте это». Ответа снова не было, но мне показалось, что я заметил, как Роберт слегка наклонил голову, как если бы хотел получше расслышать, о чем я говорю. «Ладно. Вы были звездой борьбы в старшей школе с общим рекордом 26-8. Вы были капитаном школьной команды и заняли второе место в турнире штата в выпускном году». Роберт ничего не сказал. «Вы были хорошим учеником и получили стипендию на обучение в государственном университете. Также вы были награждены медалью за общественную деятельность Ротари-клубом Гелфа в 1974 году. Вы были вице-президентом вашего класса в течение 3 лет. Пока все верно?» Ответа все еще не было. «Вы и ваша жена Сара с дочерью Ребеккой жили в трейлере первые 7 лет после женитьбы, затем построили дом в деревне рядом с лесом и рекой. Похоже, красивое место. Похоже на то место, в котором я бы хотел однажды». Я взглянул на Роберта и, к моему удивлению, обнаружил, что он уставился на меня. Я не спрашивал его, как он себя чувствует. Выглядел он ужасно. «Мне жаль», — он прохрипел. Я не мог понять, о чем он сожалел. Это могло быть что угодно, но я незамедлительно промолвил. «Спасибо, Роберт, мне тоже жаль». Его глаза захлопнулись, и голова снова поникла. Похоже, единственной причиной, по которой он вышел, это принести эти трогательные извинения мне или, возможно, миру. Я с жалостью поглядел на него за мгновение до того, как он сел и выпрямился. «Спасибо, Прот». «За что?» «Неважно. Ладно, я собираюсь сейчас пробудить тебя. Я буду считать от 5 до 1. Ты медленно проснешься, и когда я 5, 4, 3, 2, 1. Он пропел. Здорово, док. Роб уже сказал вам что-нибудь? Примечание. Проснувшись, Прот не может вспомнить ничего, что происходило под гипнозом. Да, сказал. Без дураков? Ну, это лишь был вопрос времени. Сколько времени у нас осталось? Вот вопрос. Все время мира. Прот, ты знаешь про Роба что-то, чего не знаю я? Например, почему он чувствует себя таким никчемным? Без понятия, тренер. Наверное, стоит что-то сделать в его жизни на Земле. Но ты ведь говорил с ним, не так ли? Не об этом. Почему нет? Он не хочет. Может быть, теперь хочет? Не надейтесь. Хорошо, на сегодня достаточно. Попробуй, если сможешь, разузнать что-нибудь у Роберта, а в пятницу снова увидимся. Положите побольше фруктов в эту ловушку, посоветовал он и побрел к себе. Я сидел на заднем дворике, наблюдая игру в бадминтон без валанов, когда ко мне прибежала Жизель. Я не видел ее с тех пор, как она встретила Прота 2 днями ранее. «Все так, как вы сказали». Она задыхалась. «Он все тот же». Я спросил ее, сообщил ли он, когда уезжает. «Нет еще», — призналась она. «Но он, кажется, никуда не торопится». Она выглядела помешанной. Я напомнил ей, чтобы она попыталась выяснить, когда это случится, и дать мне знать так скоро, как сможет. «Только будь попроницательней», — бессмысленно добавил я. Я не был удивлен, узнав, что она уже прошлась по всей корреспонденции о Проте и Капец, полученной больницей. Удивило, однако, то, что писем стало приходить еще больше. Но никто не знает, что он вернулся. Кто-то узнал. Или, может быть, они просто ожидали его возвращения. Но удивительно то, что большинство из них адресовано именно Проту на адрес МПИ, либо для Прота с Капец, или для больницы с пометкой «Перешлите, пожалуйста». На деле некоторые были адресованы Проту без указания адреса. Понимаете, что все это означает? Что? Это означает, что многие люди хотели, чтобы их письма или звонки дошли непосредственно до Прота, ни до кого больше. Но разве это не то, чего следовало ожидать? Не совсем. Тем более, большая их часть шла с пометкой «персонально» или «конфиденциально». Ну и что? Так что, я думаю, большинство людей не доверяют нам свои письма. Я бы тоже не стала. А вы? Возможно, она была права. Я читал некоторые из тех, что были адресованы мне. Многие из них начинались так. Вы идиот. Пока я размышлял над этой неприятной задачей, она добавила. К тому же, вы можете наткнуться на правовые проблемы, если не передадите их ему. Какие проблемы? Вмешательство в переписку по почте США. Не смеши меня. Прот здесь пациент, и мы имеем право. Возможно, вы должны спросить вашего адвоката. Возможно. Не нужно, я уже с ним поговорила. Был случай в 1989 году, когда предоставленные доказательства, изъятые из переписки пациента одного государственного института, были отвергнуты судом за незаконный обыск и изъятие. В итоге больницу оштрафовали за манипуляции с письмами. Во всяком случае, продолжала она, если он всего лишь часть личности Роберта, как вы думаете, какой от этого вред? «Не знаю», — честно ответил я, «больше думая о Роберте, чем о стопке писем Санта-Клауса или о том, что Прот мог бы с ней сделать». «Хорошо, но дайте ему только те, что адресованы конкретно ему». Я вдруг почувствовал себя утергейским преступником, пытающимся свести к минимуму ущерб, хотя я не знал, какие могут быть последствия. Следующий пункт. Я получил звонок от доктора Флина прошлым вечером. «Ах, да, я собирался попросить тебя позвонить ему». «Думаю, он не смог ждать. В любом случае, я организовала ему встречу с Протом. Только не позволяй ему отнимать у Прота слишком много времени. Он не будет последним вашим посетителем». «Я знаю. Уже получила запросы от цитолога, изучает китов, дельфинов и других, и антрополога. Может быть, больше пока не будет? Посмотрим». Она ускакала, оставив меня наедине с Джеки. 32-летней малышкой, сидевшей на сырой земле. Газон был полит во время обеда. Возле внешней стены рывшей ямку, восторженно нюхая каждую ложку мягкой земли, прежде чем сжать ее в шарик и аккуратно положить на гору таких же шариков. У нее были земляные усики, но я не стал останавливать ее и предлагать ей помыть ее грязное лицо. Как и у многих наших пациентов, у Джеки была трагичная история. Она выросла на овечьей ферме в Вермонте и проводила много времени на открытом воздухе. Из-за домашнего образования и изоляции от тесного контакта с другими детьми в ней развился ранний интерес к природе во всех ее цветах и разнообразии. К сожалению, родители Джеки погибли в автомобильной катастрофе, когда ей было 9, и она была вынуждена жить со своей тетей в Бруклине. Почти сразу же после этого, играя на детской площадке своей новой школы, она была случайно подстрелена в живот 10-летним мальчиком, пытавшимся отомстить за убийство своего старшего брата. Из больницы она вышла немой и с того дня не вымолвила ни слова, умственно не состарившись ни на день. Одна из медсестер до сих пор заплетает ей косички, как делала ее мать, когда та была девочкой. Хотя мозг ее не пострадал, ни одна из наших попыток вывести ее из мира ее мечты, так любимого ей детства, не увенчались успехом. По всей видимости, она жила в состоянии гипноза собственного производства, от которого мы не могли ее пробудить. Но как она наслаждается этим миром? Когда она играет с игрушкой или с одной из кошек, она погружается в это всем своим существом, полностью фокусируясь на объекте и игнорируя все остальное, так же, как и наши аутисты. Она наслаждается закатом или тем, как воробьи стекаются на деревья гинко с восторгом и спокойствием. Приятно смотреть, как она ест, закрыв глаза и слегка причмокивая. Я втайне надеялся, что именно таким пациентам, как Джеки и Майкл, сможет помочь Прот перед своим исчезновением. Видит Бог, мы не можем сделать для них многого. Прот уже помог Роберту проявить себя и извиниться. Я не понял, за что он извинялся. Возможно, за то, что не может сотрудничать с нами ради своего исцеления. А может, это был знак робкой попытки начать диалог. Тем же днем, когда я спешил на заседание комитета, я заметил Прота в комнате для отдыха, общающимся с двумя нашими наиболее сложными пациентами. Один из них – 27-летний белый мужчина, выходец из Мексики, одержимый идеей, что он сможет летать, если хорошенько сосредоточиться. Его любимый писатель, разумеется, Габриэль Гарсия Маркес. Ни любые количества лекарств, ни психотерапии не смогли убедить в том, что только птицы, летучие мыши и некоторые виды насекомых могут подниматься в воздух. И он проводит большую часть своего времени вне сна, бегая по лужайке взад-вперед и взмахивая руками, никогда при этом не поднимаясь над землей выше, чем на фут или два. Что привело к этому печальному состоянию? Мануэль был 14-м из 14 детей, поэтому он всегда был последним на очереди в ванную, никогда не получал свою долю и без того ограниченного питания, никогда не носил новую одежду, даже нижнее белье и носки. К тому же он был коротышкой, едва достигая 5 футов в высоту. В результате он вырос, не имея почти никакого чувства достоинства, и вообще считал всю свою жизнь ошибкой. По причинам, известным одному лишь ему, он задался невозможной целью – научиться летать. Если бы он смог сделать это, решил он, то смог бы быть достойным того, чтобы снова вступить в ряды человеческих собратьев. Это случилось, когда ему было 16. Другим был афроамериканец-гомосексуал, назову его Лу, твердо веривший в то, что он беременный. Что заставило его так думать? Когда он кладет руку себе на живот, он чувствует пульс ребенка. Артур Бимиш, тоже гей, его врач, наш новый психиатр, не смог убедить его, что живот пульсирует у всех благодаря брюшной аорте и другим артериям, или убедить, что оплодотворение мужчины невозможно по причине отсутствия одного из основных компонентов репродуктивной системы, а именно яйцеклетки. Что привело его к этому причудливому представлению? Лу обладал женским мышлением, запертым в теле мужчины. Нередкая проблема гендерной идентичности, известная как транссексуализм. Когда он был ребенком, он пользовался одеждой своей старшей сестры. Его мать-одиночка, сама не без проблем, поощряла это занятие и настаивала, чтобы он мочился сидя. Он считался девочкой, пока в ходе обычного школьного медосмотра не обнаружилось обратное, когда ему было 12. Но к тому времени сексуальность Лу прочно укрепилась в его сознании. Он и в самом деле говорил о себе «она». И что бы ни предпринимали для лечения врачи, это только ухудшало положение. Вдобавок ко всему, Доброкачественная киста в его мочевом пузыре послужила причиной небольшому кровотечению, которое он использовал, чтобы доказать, по крайней мере, самому себе, что у него были месячные. Хоть он был объектом интенсивных словесных оскорблений в средней школе, он упорно отстаивал свою женственность. Носил юбки и лифчики, использовал косметику и так далее. Он увеличивал свою грудь, конечно, как это делают некоторые девочки. После окончания школы он и его мать переехали в другой штат, где никто их не знал, и тайна личности Лу была надежно скрыта. Он получил работу секретаря в крупной корпорации и через некоторое время влюбился в человека, случайно заметившего его короткую щетину одним поздним вечером в лифте. Последующие страстные отношения продлились всего неделю.